Наталья Лерон. Бабушкина любовь. Библиотечные формуляры пахли пылью, старыми чернилами и еще чем-то неисправимо давним. Наверное, с самим временем. Рядом с формулярами лежала потертая, выструганная из дерева маленькая куколка. Я смотрела на бабушкины руки. Артритные пальцы чуть подрагивали, нежно поглаживая шершавую от времени бумагу. Она сегодня была какая-то растревоженная. Вчера ей пришло извещение, заказное письмо на почте забрать. А сегодня, вернувшись с почты, она села рассматривать старые формуляры, оставшиеся от ее работы в библиотеке. Она перекладывала их, а я смотрела на имена: Светлана Кочкина, Василий Бугаев и неожиданно Ген Гофман. «Бабуль», — сказала я, — «ты, наверное, когда заводила карточку, забыла дописать Геннадий? И фамилия Гофман еврейская?» «Немецкая», — сказала бабушка. «Ты знала его?» — спросила я и взяла в руки формуляр. Она ничего не ответила, взяла у меня из рук маленькую книжицу, собрала остальные в стопку и сложила обратно в шкатулку. «Пойдем чайку попьем», — сказала она. На кухне я поставила чайник на огонь и тронула ее за плечо. «Бабуль, ты бы мне рассказала, а?» Я вдруг почувствовала, что ей есть что рассказать. «Рассказать?» Бабушка растерянно улыбнулась. «Я даже не знаю, с чего начать». «Начни с главного», — сказала я, цитируя фразу из старого фильма. «С главного». Она глубоко вздохнула. «С главного. Наверное, мне действительно пора это все рассказать. Что ж, слушай. В тот год мне исполнилось 17. Отца забрали в армию, и остались мы жить на хуторе. Я, мама и 4 мои сестры. 6 баб. Еще был дед, мамин отец, который жил бобылем в глухом лесу между болот. От нас за 1,5 километра. По местным меркам недалеко. Мы ему молоко да яйца носили. А он нас битым зверьем снабжал. 41-й год. Самое начало войны. Ну, кому начало, а кому и нет. Ведь нас, белорусское Полесье, война коснулась почти первыми. Я была старшей из детей, а младшей Машеньке было 4 года. Единственная наша защита — старое отцово ружье, хоронилось в сенях. Стрелять умели только мама, я да 15-летняя Галка. Остальные не доросли пока. В тот год была морозная зима. День стоял яркий, на снег не взглянешь. Такой белый хоть зажмуривайся. У нас были корова, свиньи, куры. По тем меркам мы были зажиточные. Колхоз до нас не добрался, потому что в Полесских болотах хоть человек, хоть советская власть, все могло затеряться. Наши болота нас и спасали. Всем было страшно. Немцы уже несколько деревень ближних сожгли. Девок снасильничали. Кто успел, сбежал к партизанам, в лес или в Польшу перебрался. Благо, близко. Кто не успел, тот сгорел. В тот день вышла я корову доить и вижу следы. Сердце так и заколотилось. Откуда следам взяться-то? Смотрю, следы вокруг дома идут, да калитки не заводят. Два следа — два человека. Как только я про это подумала, забрехал Гай из будки и носом водит в сторону сарая. Я шмыгнула в хлев и глянула в дальнее маленькое окошко. Так и есть. Под стенкой сарая сидят два немца. Прячутся. Откуда они взялись? Может, от своих отстали, может, заблудились. Пойди пойми. Ружье отцова дома. Я прислушалась. О чем-то они говорили, да слов не разобрать. Смотрю, оба встали. У одного автомат на шее болтается. У другого нет ничего. Ну, все, думаю, пропали мы. Сейчас они нас всех убьют. Вижу, они двинулись к дому. А в окнах замелькали мама и Галка. У мамы в руках ружье. Немцы подходят ближе. Один толстоватый такой, невысокий, с автоматом на шее. Второй длинный, как каланча. А я не знаю, что мне делать-то. Домой бежать или в хлеву оставаться? Всяко-разно заметят меня. Стою, за корову нашу спряталась, ни живая, ни мертвая. А они калитку так по-хозяйски открывают и прямиком к дому. Собака диким лаем заходится. Невысокий фашистяка коротенько стреканул автоматом. Гай заскулил жалобно, да и затих. А длинный гад отвернулся, чтобы не смотреть. Меня такой страх взял, что, кажется, душа сейчас в пятки упадет и не вернется. Я стою в хлеву и в открытую дверь вижу, как маленький толстый взглядом по двору шарит. Кивнул второму на хлев. Тот подошел к дверям, посмотрел внимательно. Меня за коровой не видно почти. Почти. Но ноги-то никуда не спрячешь. Засек. И пошел прямо ко мне. Я глаза закрыла. Понимаю, что все пропало. Сейчас он меня убьет. А потом они убьют и всех остальных. Открываю глаза. Он стоит передо мной, смотрит сверху вниз. И я молчу. Сердце в груди колоколом бухает, а из глаз сами собой слезы капают. «Ба! Да ты что?» — вырвалось у меня. Она кивнула и продолжила. Он палец к губам приложил. «Молчи, мол!» Кивнул и ушел. Я оторопела. Стою тихо и понять не могу, что произошло. Так что? Он сделал вид, что тебя не заметил? Я удивилась. Бабуля кивнула и продолжила. «Найн! Нет!» — прокричал он своему товарищу, как из хлева вышел. Я выдохнула. Рукой оперлась о коровий круп, глажу ее, а у самой колени подкашиваются. Потом в один шаг прыгнула в угол хлева и прильнула к щелке с обратной стороны двери. Смотрю в нее, они к дому двинулись. Дверь дома распахнулась, в проеме мама с ружьем. Стрелять они начали одновременно. Так быстро было все. Тот невысокий автомат вскинул и очередью чешет. Слышу крик, стекла бьются. Он в нее стреляет. Она в него. Они и упали тоже одновременно. Второй раз мама выстрелила, уже лежа на пороге в сенях. Попала. Низкорослый рухнул плашмя. Кровь в горле клокочет. Он хрипом и зашелся. Я рванулась в дом. С размаху налетела на второго немца. Ему бы ударить меня, но он просто оттолкнул и рванулся куда-то. Я упала, головой ударилась, встаю. Все кружится, в ушах звенит. Повернулась. В двух шагах тот маленький немец лежит. Изо рта кровавая пена. Слышу крик, но не могу понять, кто кричит и где. Все эхом расходится. Встала, оглядываюсь. Вижу немец, который меня толкнул, уже за калиткой. По полю в лес убегает. Я повернулась к дому. Мама на пороге лежит. Я к ней, она голову подняла. «Стреляй!» — шепчет. «Стреляй, а то он вернется!» На пороге кровь. Она, значит, ранена, но не понять куда. То ли в живот, то ли в грудь. На кровати возле окна. Вторая сестра лежит. Не шевелится. Крови на кровати столько, что первое, что мне подумалось, что будто свинью урезали. Окно выбито, все в осколках. Солнце глаза слепит. Все такое яркое было. «Галка!» — зову я сестру. Она не отзывается. «Варька! Нина! Машка!» Этих я и не вижу. Просто кричу. Я снова к маме. Она ружье мне тычет. Они в подпол спрятались. «Аня, стреляй быстрее!» «А то он вернется, своих приведет! Стреляй!» Я взяла ружье, вышла опять во двор. Немец тот далеко уже убежал. Но выстрелить еще можно было. «Выстрелила?» — спросила я. И сама подумала, что я бы не выстрелила. Ни за что. «Да!» — ответила бабушка. И с первого раза попала. День-то ясный был. Далеко видно. Упал он в снег, как подкошенный. Я метнулась ко второму немцу, что во дворе лежал. А он и так помер уже. Домой побежала, кинула ружье в сенях и к маме. Она села, опершись о косяк двери, зажала себе бок, показывает на кровать, спрашивает, что с Галкой. Я бросилась к сестре, стала трясти ее, звать. Но та не дышала уже. Покойник немец, когда падал, очередью прострекотал, а Галка у окна сидела. Ей пуля в шею и попала вместе с осколками. То-то крови было много. Я крикнула еще раз Варю, Нину и Машку и снова к маме про Галку сказать. Мама рукой рот зажала, чтобы не выть. И сама головой мотает. Нет, мол, нет. Нет. У меня, знаешь, странное такое ощущение. Будто бы даже все равно. Словно я во сне. Будто не со мной это все. Девчонки младшие вылезли из-под пола. Восьмилетняя Нинка да маленькая Машка как увидели Галку на кровати. Так тут же давай выть. Ну, тут уж я не выдержала, закричала на всех. Потому что сил никаких нет. Что выть-то? Все и присмирели. Я мамину рану как могла осмотрела. Мне показалось, что ничего страшного, пуля только слегка бок задела. Кожу, считай, порвала насквозь, да и все, и вышла. Застряла в косяке двери. Делать было нечего. Пока было светло, нужно было идти к деду. У него патроны от ружья были, мази всякие лечебные, которые он сам и варил. Он был заправский егерь и охотник. У него все было. Быстро-быстро мы с 12-летней Варькой маме как могли бок стиранными тряпками перевязали, да уложили на кровать. Галку отнесли в холодные сени, накрыли старым одеялом с головой, окно разбитое заткнули подушками и ветошью, чтобы дом не выстудило. Немца-покойника треклятого оттащили за сарай, ветками еловыми завалили, а Гая отнесли за будку. И я пошла к деду Мирону на болото. Идти мне надо было по тропке, недалеко от того места, где длинного немца я уложила. С километр до леса, да и там еще маленько. Автомат, который мы сняли с убитого немца, я отдала Варьке. Наказала всех стеречь, как теперь самый главный. Сама взяла ружье и пошла как можно быстрее, чтобы засветло вернуться. Иду, а у самой в голове как колокол стучит. Галка мертвая. Галка мертвая. Смотрю на том месте, где должен был немец убитый лежать, нет никого. А шаги с кровавыми каплями в сторону леса ведут. Не убила я его, значит. Я уж было хотела назад повернуть. Так вдруг страшно стало. Но до деда дойти надо было. Иду. В одной руке ружье, в другой бидон молока. Подошла к молодому ельнику, вижу. Немец тот лежит кулем серым. Меня холодом по спине и пробрало. Я бидон в снег поставила и схватила ружье на изготовку. Руки трясутся. Подхожу к нему. Он на боку лежит, спиной ко мне. Тычу в него ружьем, слышу, стонет. Живой, значит. Я ему: «Дрейдыхум, поворачивайся». Немецкий-то мы в школе поселковой учили, так что худо-бедно пару слов я знала. Он повернулся медленно. Смотрит на меня. Глазища огромные. Ну, точь-в-точь, как у меня, когда из-за коровы на него выглядывала. И кровь на плече. Ранен он, значит. И слезы в глазах стоят. Он просто так говорит: «Тёте Мейх, убей меня». Я бидон поставила, на шаг отошла, ружье вскинула. Пытаюсь на него разозлиться, чтобы выстрелить, и не могу. Он ведь меня в хлеву тогда пожалел, а Галку и вовсе убил не он. И я ружье опустила. «Найн», — говорю ему. «Найн». «Нет». Подняла бидон и пошла дальше. Прошла немного, остановилась, совсем жалко его стало. Как он без еды тут один? Вернулась, поставила перед ним бидон молока и снова пошла. Иду, а у самой сердце жмет. Думаю, что, мол, все равно ведь тут умрет, если я его оставлю. Замерзнет раненый. Ночь точно не переживет. А если и не замерзнет, так волки порвут. Повернула назад. Ноги переставляю и сама себя ругаю. Мол, дура-то ты, Анька, а? Он же фашистяга немытый, гад, враг. А все равно иду. Жалко его. Подошла к нему, а он, видно, молока попить хотел. Да одной рукой взять не сумел, бидон-то тяжелый. Развернул. Молоко в снег ушло. И я в одной руке ружье держу, Второй бидон взяла. Там на дне молока чуть осталось. Я ему протягиваю и говорю: «Вставай». Он пару глотков сделал, попробовал встать, да не может. Пытается опереться, да соскальзывает. Замерз, видно, сильно, и рука болит. Я помогла ему подняться, перекинула здоровую его руку через свое плечо. Двинулись мы. Он и спрашивает: «Wohin gehen wir?» «Куда мы идем?» «Zum Großvater». «К деду», — ответила я и сама испугалась. Остановились, постояли. Я подумала немного, да снова пошли. «К деду». А куда еще было идти-то? Дед Мирон еще издалека встретил нас с ружьем. Да и собаки нас облаяли, как чужих. Но я акулю и тишку успокоила. Свои, мол, свои. Дед немца от меня оттолкнул. Тот поленом на снег и повалился. Слабый уже был. «Это кто? Что это?» — закричал он. «Что это за хлопец, Анька, ну?» Я и рассказала. Все без утайки. И как немец меня в хлеву не заметил, и как потом не выхватил автомат у своего товарища, не стал стрелять в нас, а просто сбежал, и как я его подстрелила. Про маму рассказала, про Галку, про Гая. И про то, что у нас за сараем, закиданный ветками, лежит покойник. Дед посмотрел на меня, вздохнул и говорит: «Ох-ох, делов-то ты натворила, Анька. Ой, натворила. Понимаешь ты, что коли мы его партизанам отдадим, то и его убьют, и с нас шкуру спустят. Дескать, по что прятали? А коли сейчас отпустим, то куда ж ему идти? Замерзнет насмерть». Он посмотрел на неподвижную фигуру на снегу. «Выхаживать придется. А коли выходим и отпустим, так он своих сюда приведет». «Не приведет», — я кивнула на раненого. «Он хороший». «Хм, хороший», — хмыкнул дед. «Как же немец-то может быть хорошим? Пожалел же меня», — сказала я. «Правда же, дед? Если б не он, то по-другому бы со мной обернулось». «Ладно», — сказал он, — «отволочем его в дом. Глядишь, и сам помрет до утра». Дома дед Мирон прощупал раненое плечо немца. Сказал, что кость не задета, но пуля глубоко засела. «Нужно доставать». Дали солдату этому выпить дедовой настойки крепкой. Я ему тряпкой рот зажала, чтоб не кричал, а дед пулю и вынул. Были у него маленькие такие железные клещи. К тому времени уже смерклось совсем. Стало ясно, что надо мне ночевать тут. Домой по темному лесу идти нельзя. Я проклинала этого немца и все думала, как там дома-то. Как там мама раненая, мертвая Галка в сенях и Варька с автоматом, да малышня. Но делать было нечего. На дворе темно, хоть глаз выколи. Волчье время. На следующий день проснулась я затемно. Перво-наперво кинулась посмотреть, как там немец. Оказалось, живой, не помер за ночь. Я даже не знаю, радовалась я этому или нет. Наскоро завтрак собрала, сухари с простоквашей. Потом растолкала деда. «Ну что?» — спросил он. «Живой?» Я кивнула, и мы подошли к лавкам, на которых спал солдат. Дед засветил керосинку. И в свете лампы стало видно, что это молодой парень. Высокий, темные волосы, длинный прямой нос, Лицо бледное, черные ресницы слиплись. Дед тронул его за здоровое плечо, и тот сразу открыл глаза. «Wie heißt du?» «Как тебя зовут?» — спросила я. «Генрих». Голос у него был хриплый, больной. «Генрих так Генрих!» — кивнул дед. «Я Мирон. А это...» — он показал на меня. «Внучка моя, Анька». Потом дед осмотрел его руку. Кровь из раны больше не сочилась, и то ладно. «Быстро заживет», — сказал дед. Он охотником был отменным. В пулях и ранах уж всяко разно разбирался. Стали мы тогда расспрашивать этого немца, откуда он, да кто, да как попал сюда, да есть ли поблизости еще солдаты. Тот поначалу отмалчивался. Но потом дед сказал, что если он станет упираться, сдадим его партизанам. А знать нам про него надобно только за тем, чтоб успеть сбежать с леса и схорониться, если с ним еще немцы идут. Тот, конечно, половины не понял, потому что переводчик-то из меня тогда был совсем никакой. Говорила, как могла. Но потихоньку, помаленьку, солдат тот рассказал, что они с товарищем отбились от своих и пробирались обратно, в основное расположение их части, но заблудились в дороге, замерзли, и провизии не осталось. В общем, мы с дедом уразумели, что искать их не станут. И то добро. Разом стало дышаться легче. Мы помогли нашему раненому сесть, прислонили к стене. Что делать-то теперь с ним? Я сунула ему в здоровую руку кружку с простоквашей, а он мне тихо так говорит: «Спасибо, по-польски». Дед услышал и обернулся. «Ты говоришь по-польски?» Сам-то мой дед был наполовину поляк. Мать его, моя, стала быть, прабабка, была чистокровная полька. Тут же Польша рядом, можно пешком за пару дней дойти. Я тоже от него немного польский знала, примерно как и немецкий. Несколько слов. А дед Мирон хорошо говорил. «Моя мама полька», — ответил раненый. «Вот тебе и немец», — удивился дед. И стал потихоньку собираться. Домой-то к нам надо было дойти. «Отец немец», — сказал парень. «Лежи спокойно, пока я приду. А если убежишь, то туда тебе и дорога», — сказал дед, повернулся ко мне. «Пошли, я на мамку твою посмотрю. Да и Галку схоронить надо», — он замешкался. «Красивая б девка выросла». Он как сестрицу вспомнил. Так у меня сразу слезы из глаз. А он меня по спине хлопает, да разговор скорее переводит. «Ну, будет, будет. Давай-ка вон зайцев возьмем. Я третьего дня настрелял. Пошли». Во дворе стоял морозильный ящик, сложенный из снега со льдом, куда он складывал завернутых в тряпицу потрошенных уже зверьков. Перед уходом мы немца раненого определили на чердак. На тот случай, если к деду вдруг партизаны заявятся. Да велели сидеть тихо. Потом он там и прижился. На чердаке-то. Когда мы выходили, дед свистнул дворовой куле, чтоб она с нами пошла. И сказал: «Не годится вам совсем без пса оставаться. Отдам вам ее». По дороге, пока мы заметали немцевы кровавые следы хвойными ветками, дед мне говорил, что живой он, никому чтоб не говорила. Ни мамке, ни сестрам. Ни к чему это. Коли они меньше знают, то и целее будут. Думал он и о себе, и о нас. потому что если прознают, что мы фашиста спрятали, беда будет всем. Сестры нам с дедом так обрадовались, что выбежали встречать все из дома, даже маленькая Машенька. Они уж думали, что меня убили. Варька, дурочка, автоматом размахивает. Куля от такой радости всех облаяла, да в снегу изваляла. Дед у Варьки автомат отобрал, всех обнял. Мама, согнувшись, вышла в сени. А я все ждала по привычке, что вот-вот и Галка выйдет. Искала ее глазами. Не сразу вспомнила, что она уже никогда и никуда не выйдет. Дед Мирон нам очень тогда помог, совсем быстро управились. Долго только могилу для Галки рыли. Земля-то мерзлая. Поди поскреби ее. Посмотрел дед мамину руку, сказал, что пуля на вылет, ничего важного не задела, мазью какой-то травяной пахучей помазал, тряпками чистыми замотал, велел не работать пока, а лежать, чтобы заживало быстрее. Уходил он уже в сумерках. Забрал у нас автомат, оставил ружье и много патронов. Кулю приструнил, которая хотела с ним идти. Определили ее в Гаеву будку. Спасибо тебе, дед. Я его за калитку провожала. Я покойника через день заберу. Схороню в лесу, чтоб ни тут, ни у вас. Дед похлопал меня по плечу. Мамка пусть пока полежит. Делать ей ничего не давай. А то рана откроется и хуже станет. «Ну и помалкивай», — он на меня посмотрел. Я кивнула. Девчонки длинного немца не видели, окромя Галки. А мама думала, что я его убила, так что про него никто и не спрашивал. Обняла я деда крепко, вдохнула вкусный запах. Он никогда не курил, как многие другие мужики. И от него всегда пахло чем-то теплым и родным. Лесом, зверьем, смоляным духом поленьев и сухой травой. Хороший запах. Свой. Бабуля замолчала, подливая себе и мне чай в чашке. Посмотрела в окно, за которым уже давно стемнело. «И что было дальше?» — спросила я. Бабушка пожала плечами. «Я деду Мирону, как и всегда, носила молоко, хлеб, яйца, иногда кур. Мама поправлялась быстро, и немец тоже поправлялся быстро. Это дед мне рассказывал. Я его самого только раз видела с того времени. Он так на чердаке и жил, а я забегала ненадолго. Раз пришла я к деду, как обычно, с бидоном молока, с корзинкой яиц, а он уже в снегоступах на дворе стоит. Хорошо, говорит, ты, Анька, пришла вовремя. Ко мне мужики приходили, партизаны. Чуть немца нашего не усекли. Едва отвадил. А сейчас я для них на охоту. А потом еще им подсобить нужно. Так что ты тут сама справляйся. Дня три. Он задумался. А то и больше. Я рот разинула, что и сказать не знаю. А дед только головой мотнул. Не бойся его. Он парень годный. Добрый поляк. Ничего худого не сотворит. А если что, так второе ружье в сенях. Я к твоим забегу. Скажу, что ты у меня пока побудешь. Про дурное не думай. И лихом не поминай, коли что. И быстро ушел в сторону леса. Я постояла пару минут, покумекала, да пошла в дом. Там походила, прислушалась, глядя наверх. Тихо. А потом и вовсе про немца забыла. Картошки начистила, в чугунок солонина накрошила. И вдруг слышу сверху шаги. Я выглянула из-за занавески кухонного угла и обомлела. Стоит тот немец высоченной сосной посередине хаты, с ножом в одной руке и с чем-то еще не разобрать в другой. Заметил меня и подходит. Я ему кричу: «Стой, стрелять буду!» Хотя ружье в сенях осталось. Он сделал шаг назад, смотрит на меня, улыбается. «Будь здорова», — говорит по-русски. Да так забавно выговаривает, что я чуть не рассмеялась. И по-польски. Стою. «Брось нож!» Я ему по-русски и показываю на руку. Он понял. Бросил нож на пол и тут же затараторил по-польски. «Нож мне дед дал, я кукол им вырезаю. Я могу уже немного по-русски. Русский есть на польский. Это тебе». И ляльку мне протягивает. Я ближе подошла, взяла у него из рук деревяшку. И правда, маленькая такая куколка. Все есть. Ручки, ножки. «Та самая?» — спросила я, вспомнив крохотную куколку в шкатулке с формулярами. «Она», — подтвердила бабушка. Я ляльку положила в передник. Говорю спасибо, а самой смешно. Куколку мне вырезал, будто я девочка маленькая. Он так и остался стоять. А я развернулась к печке чугунок на огонь ставить. Он, не зная, что делать, постоял с минуту, да обратно пошел. Тут я окликнула его: «Генрих!» и помахала рукой. «Иди, мол, сюда!» Кивнула на стол с лавкой. «Садись!» Он обрадовался. Сел за стол и смотрит на меня, опять улыбается. И так смотрит, что у меня щеки горят. Мне и смешно, и злюсь, и прогнать его неловко. Посидели немного. «Ты как солдатом стал?» — спросила я у него, чтобы не просто так молчком в гляделки играть. Он понял меня, вздохнул тяжко и стал рассказывать. Оказалось, что мама у него польская еврейка. Жила со своими родителями и двумя братьями под Варшавой. Выучилась и приехала работать учительницей в Гамбург. Невероятной красоты была женщина. Отец его, немец из Гамбурга, влюбился в девушку без памяти и хотел жениться. А родители отца были против. Да и ее родители тоже не больно-то жаловали в зятьях немца. Но те все-таки поженились. Жили они хорошо, дружно. Сын у них родился, Генрих. Потом сестра его. Когда дело к войне близилось, соседи стали косо поглядывать. Мол, жена-то у Клауса, так отца его звали, еврейка. Те испугались, как бы худо не обернулось, и перебрались в Кёльн, к брату отца. А в Кёльне никому ни словом не обмолвились, что мама Генриха польская еврейка. Но кто-то все равно прознал. И семья Генриха боялась, что соседи могут донести. Тогда отец Генриха сказал ему, что если он в немецкую армию пойдет, то доносов им бояться нечего. Так он и попал в армию. И семью их оставили в покое, потому что сын воевать пошел. Когда он у нас в Полесье оказался, ему было 24 года. Вот как оказалось, что он пошел в армию для того, чтобы защитить свою семью. Так мы и просидели с ним, разговаривая пару часов, не меньше. Я его обедом накормила. Больше он мне не казался проклятым фашистом. Дед Мирон вернулся только через 5 дней. 5 дней. Бабушка прикрыла глаза и улыбнулась. Знаешь, Генрих меня научил тогда в игру играть. Вырезал из древесной коры 2 маленькие лодочки. Выстругал палочку. Мачта, значит. А я из тряпицы паруса сделала. Получились как настоящие корабли. Таз воды набираешь, лодочки ставишь по краям и дуешь, чтобы твоя лодочка к другому берегу пристала. Но второй, чужой лодке, нужно не давать пристать к твоему берегу, а отдувать ее. Сидим мы над этим тазом, дуем, смеемся. А я тогда поняла, что раньше-то мне так весело и не бывало. Потому что... Ну откуда веселье-то? Это не значит, что мы плохо жили или грустили, нет. Простой повод радоваться всегда был. И даже не то, чтобы радоваться. Корову подоил и хорошо. Грядку прополол — хорошо. Курицу ощипал — тоже хорошо. Простая такая радость от сделанного дела. А тут... Как тебе объяснить? А тут просто так? — подсказала я. Да, именно, — согласилась бабушка. А тут просто веселье. Ни с чего, считай. Это так удивительно тогда для меня было. Тем днем к вечеру он мне и говорит. «Паня Анна, научи меня по-русски». Я киваю, мол, «хорошо-хорошо», и по-немецки ему говорю. «Иди спать». Вернулся дед Мирон, угрюмый, молчаливый. Я пару раз спросила, что стряслось-то. Да он сказал только... что теперь часто будет отлучаться. И придется мне оставаться тут, дом сторожить. Так и повелось. Коли дед Мирон уходил, то забегал к нам домой, и я к нему шла. А наши без меня управлялись. Мама к тому времени поправилась совсем, да и зима уже пошла на убыль. В марте болота совсем растают. И окажемся мы отрезанными от остального мира. Я посмотрела на нее недоуменно. «Это ж Полесье», — пояснила бабушка. «Болота сплошные. По большим проездным дорогам к нам можно было добраться только зимой, когда все замерзало. Или если лето жаркое, когда высыхало. А все остальное время... Мы тут сами себе. Болото непроходимое. Сплошные топи. Только местные люди тропки знали. А чужакам сюда было не попасть. А с Генрихом я притащила ему учебник свой школьный. Мы с ним по-русски почти все время старались говорить. Он в ответ меня немецкому учил. Как-то раз я снова осталась у деда на хозяйстве. Принесла Генриху книжку, села рядышком с ним, в буковки палочкой тычу, а он читает, старается. Краем глаза вижу, он то в книгу посмотрит, то на меня, то в книгу, то на меня. И так мне жарко и неловко от этого взгляда сделалось. А он плечо свое ближе ко мне придвинул. Свою ладонь тихонько так на мою руку, в которой я палочку держала, положил. И замер. И я замерла, не зная, что делать. Лицо его близко-близко. И жар от него, как от печки. Он ко мне развернулся. Глазищами черными смотрит. «Пани Анна!» — шепчет. «Пани Анна!» а я ни живая, ни мертвая. Сердце в груди колотится, как бешеное. «Бабуль!» Неожиданно смутилась я, представляя себе свою бабушку юной девушкой, которую впервые кто-то поцеловал. «И как дальше сложилось?» «Ах!» — кивнула она. «Дед Мирон отлучался все чаще и ходил мрачнее тучи. Вернется, буркнет что-то, на Генриха зыркнет, тот сразу на чердак и сидит там тише воды ниже травы. А я быстро домой уходила. Мне все казалось, что дед про нас знает. Хотя откуда бы ему? Из своих долгих отлучек дед всегда возвращался поутру. А тут как-то раз среди ночи, слышу, Тишка забеспокоился, подрыкивать стал. Если б кто чужой, так он бы уж залаял. А так Генрих рядом со мной лежит. Я его быстро растолкала, шепчу, дед никак вернулся. Тот с просонья по-польски лепечет, что случилось, и в потьмах шарит, одежку ищет. А дед уж тут как тут. Перед кроватью-то и стоит. «О, дура баба!» — сказал он зло. «Я уж перепугалась, думала, побьет меня сейчас. А он Генриха за грудки схватил, из кровати выволок!» Спрашивает у меня. «Насильничал?» «Нет-нет, что ты?» Я подхватилась. «Пусти его, дед, пусти!» «Тьфу!» Он его выпустил. «Дурни!» Дед Мирон нашарил в потьмах свечу. Шаркнул спичкой, засветил. Мягкие тени легли по углам, и в доме сразу будто бы потеплело. «Что ж мне делать-то с вами, а? Убегать надо!» Он посмотрел на Генриха. Я похолодела. «Как? Почему?» Он кивнул. «Нет времени говорить. Не ровен час, тут скоро партизаны будут. Уходить надо быстро!» Он быстро вышел в сени, вернулся со свертком, кинул Генриху. «Одевайся!» В свертке оказались солдатские штаны, рубаха и шинель. Пока Генрих одевался, дед ко мне повернулся. «Собирай котомку на пару дней, да слушай. Болото-то уже размерзли. Так поведешь его по топкому болоту. Ты ж тропку-то знаешь?» Я кивнула, заворачивая в тряпицу шматок сала. «Пройдете через утиный пруд. Там недалеко от мостка брод, ну, ты помнишь?» Я снова кивнула, добавила вяленой солонины. «Встретимся через 2 дня с северной стороны угрюмого холма». «Поняла?» — опять кивнула, положила сухарей. «У холма сток сена стоит. В нем я вас ждать и буду. Там я его...» — он глянул на Генриха. «Перехвачу. У меня мужик знакомый есть на заставе. Обещался его в Польшу переправить. Бери ружье». Он замолчал на минутку. «А если не приду я, то идите тогда к заставе сами. Сначала дойдешь одна, спросишь там Исаю Петровича, скажешь от Мирона. Он вас и проведет. Пробирайтесь лесами и болотами. Ты ж у меня умная, Анька. Знаешь, как тропки искать? Доберетесь. Дед. А, дед, так это все скоро было. Так непонятно. Пошли с нами, а?» «Все». Он обнял меня. «Торопитесь!» Строго посмотрел на Генриха. «Коли с ней что случится, и на том свете найду тебя. Шкуру спущу. Так и знай». Достал пол-литровую флягу с самогонкой, дал Генриху, а мне сунул за пояс свой охотничий нож. «Спасибо». Генрих старался выговаривать слова. «Спасибо вам про все, дед Мирон. И не злуйтесь, она мне дорогая». «Ну, будет», — кивнул дед и наскоро нас перекрестил. «Идите, идите уж!» У меня сердце сжалось. Подумалось, что вижу я своего деда в последний раз. «Так и оказалось, ба?» — с тревогой спросила я. Она на это ничего не ответила и продолжила. «Пробирались мы в темноте почти наугад. Генрих-то, уволень городской, шел так, что за версту слыхать. Два раза слышали партизан. Думали, заметят нас. Да, обошлось. А с рассветом вышли мы к болоту. И она Генриха глянула. Меня смех разобрал. Такой он был потешный. Штаны ему короткие оказались, он же высокий. Рубаха широкая. Шинель, как деревянная, колом стоит. Я смеюсь. И кажется мне, что красивее этого человека. Я на свете никого не видела. Мы наскоро перекусили, нужно было торопиться. Я нашла две длинные палки, очинила ножом, показала Генриху, как щуп держать, болото тыкать, да приказала только в мои следы ступать, иначе уйдет в трясину, я и обернуться не успею. Топкое болото потому топким и названо. Прошли мы с версту, наверное. Вдруг слышу сзади его голос. «Аня! Аня!» Оборачиваюсь. А он от меня на десяток шагов отстал и ниже колен уже в болото ушел. Стоит, ногами топь молотит. Я аж похолодела вся. С болотом шутки плохи. «Тихо!» — кричу ему. «Не шевелись! Тихо стой! Я тебя вытащу! Ложись на живот!» Пробираюсь к нему так быстро, как могу, а он уже почти по пояс в трясине. Я ему щуп кинула, кричу: «Держи!» Он за щуп ухватился, тянется, зубы сцепил, взмок весь. А болото держит крепенько. С нашей трясиной не забалуешь. Уж не знаю, сколько времени прошло. А все-таки я его вытащила. Мокрые оба насквозь. Я обругала его по-всякому и наказала только след в след идти. Не на полшага в сторону. Нам бы отдохнуть хоть минуточку. Но останавливаться было нельзя. На тропе-то тоже засосать может, особенно по весне. Шли мы еще часа два. Устали до смерти. Дошли до островка крепкого. Там упали оба в жухлую траву. Лежим, отдышаться не можем. Он голову повернул. Погладил меня ладонью по голове и шепчет: «Я люблю тебя, Аня. Иди сам дальше, без меня. Я тебе как лишний мешок». А мне и весело. Так он выговаривает, и слезы. Наклонилась, целую его в глаза, в щеки. «Дурак ты», — говорю ему, — «как есть дурак. Никуда я без тебя не пойду, а самой и горько, и сладко». Отдышались мы маленько и снова пошли. К лесу вышли уже к ночи. Оба от усталости ног не чуяли. Развели костер, хоть и страшно было. В темноте с огнем нас далеко видать, но нужно было обсохнуть и согреться. Лицо его бледное при свете огня позолотилось, потеплело. Глаза чернющие. Смотрю, не могу насмотреться. Хоть бы он жив остался, думаю. А то как я без него-то? К угрюмому холму подходили уже в вечеру следующего дня. Я все шарила глазами, искала деда. На северной стороне холма сток сена еще с зимы стоял. Оговоренное дедом место. Подошли к стогу. Нет никого. У меня сердце так и упало. Думаю, предчувствие-то меня не подвело. Худое случилось. Не видать мне больше деда. Решили, что день подождем. А коли не дождемся, так пойдем к заставе дружка дедова Исаию искать. Поговорили про это, привалились к стогу, да и уснули мертвецким сном. И среди сна я услышала выстрел. Громко, близко, но понять не могу. То ли снится мне еще это, то ли явь. Вскочила. Темное небо над головой качается. Тени вокруг мечутся, кто-то дышит тяжело. Я в стогу шарю. Никого рядом нет. Еще выстрел. Близко. Я кричу: «Генрих!» И слышу голос: «Стоять!» Кто-то падает рядом. Я упала тоже. Трогаю чье-то лицо. Горячо, липко, все в крови. Руки дрожат, в горле пересохло. Присмотрелась — не он, волосы белые. Я отшатнулась, встала, гляжу в ночь и чувствую. Сзади кто-то тихо подошел. Я замерла. Тихо нож из-за пояса достала. Думаю, надо бить сейчас. А мне крепкая рука рот зажимает, и кто-то в ухо дедовым мягким голосом шепчет: «Тихо, Анька, это я». Я повернулась к нему, да тут же и расплакалась. «Дед, ты как тут, а, дед? А мы все тебя ждем, ждем. А Генрих где?» «Тут, тут». Дед Мирон меня приобнял. «Да будет тебе, будет!» Из темноты вышагнул Генрих с ружьем. «Пани Анна!» Глядя на деда, он всегда называл меня так. Робел при нем. Я ему на шею бросилась. «Живой!» «Уходить надо скоренько!» — прошептал дед. «Это я, дурак старый, хвоста привел!» «И как не заметил, ума не приложу!» Их тут двое было. Одного я заприметил, да быстро сделал. А второго... Если б не Генрих, то лежать бы мне тут вместо него. И он показал пальцем вниз, где лежал неизвестный убитый. «Ага, ага», — закивала я, подхватывая отощавшую котомку из сена. «Пошли». Дед меня рукой остановил и ласково так говорит: «Мы с Генрихом. Дальше на заставу, Анюшка. А ты домой возвертайся». «Погоди», — я опешила. «Как это? Я с ним пойду?» «Нет», — спокойно сказал дед. А Генрих встал рядом со мной. «С ним пойду!» — упрямо насупилась я. «В Польшу!» Дед посмотрел на Генриха. «Коли она с тобой пойдет, так убьют и ее, и тебя. Одного я тебя быстрее переправлю. Живой останешься и ее дождешься. У меня на тебя и документы польские есть. А на нее-то нету. А потом...» Тихо так мне говорит: «А ты через полгодочка к нему приедешь, Анюшка». «Через полгодочка всего. Что оно вам? Я тебя так же и переправлю. А сейчас никак нельзя. Пойми, охота за вами». «Дед». Я стою, а слезы сами градом катятся. «Я с ним. С ним пойду». «Пробирайся домой кругом через Лысую гору», быстро говорил мне дед Мирон. «Днем иди по болотам. Аккуратненько. И ко мне не заходи. Иди сразу домой. Вот тебе еще сухарей на дорогу. Флягу возьми. Все, Анюшка, прощайся да иди. Иди с Богом. Образуется. Дед отошел на 2 шага в ночь, а Генрих подошел ближе. Я его и не вижу почти в темноте. Трогаю руками на ощупь, прижимаю к себе. Люблю тебя. Мне легко было это сказать. Ты дождись меня. Я к тебе приеду. Через 1/2 года, как дед и говорит. А если он говорит, то так тому и быть. Он прижал меня к себе крепко. «Анечка, Анечка!» — шепчет. «Ты приди. Ждать тебя стал. Приди. Пора уж!» Из ночной темноты раздался дедов голос. «Будет вам пора!» Генрих наклонился, целует. Губы соленые, по голове гладит. «Люблю», — говорит. «Люблю. И вот шаг. И воздух между нами. Ночь апрельская. Я живот трогаю, тепло еще от него. Слышу, как шаги удаляются. И каждый шаг мне таким громким тогда показался. Я к темному небу глаза подняла. Пусть живой останется. Только пусть живой. Как рассвета дождалась, я не помню. Потом домой пробиралась, так, как дед и говорил, через болото. Дошла только 3-м днём. Мамка меня как увидала, руками всплеснула. Стоит, рот зажавший, чтобы не закричать. Так обрадовалась. Думала, что меня уж и на белом свете нету. Я ей в руки-то и упала. Устала так, что сил никаких не осталось. А деда все не было. 4 дня я тревогой изводилась. Все ждала от деда Мирона вестей. Пришел он на 5-й день. Отощавший, бессонный. Горячего поел, но оставаться не стал. «Марыська», — сказал он маме моей, — «я Аньку-то на 2 дней заберу. Она мне дома подсобит». И мы с ним пошли. Как только вышли за ворота, я спрашиваю: «Как там Генрих, дед?» На что он мне коротко сказал: «Домой дойдем». Пока шли, чувствую, сердце мое сжимается в камешек ледяной. Да горячей кровью обливается. Дошли. «Не томи», — говорю, дед. «Генрих». Он... А он обсмотрел меня всю и спрашивает: «Ты, Анюшка, несешь от него? Али нет?» Я краской залилась. Мне и самой-то себе было стыдно признаться, не то что кому-то. Живота-то еще было совсем не видать. 3 месяца всего. А под одежкой тем более. Только дед мой охотник глазастый. От него ничего не скроешь. «Ты садись, садись». Он на лавку указал и сам рядом сел. «Это ничего». Приобнял меня. А я сижу, вся похолодевшая. Руки трясутся. «Дед...» Я в плечо ему уткнулась. «Дед... Скажи, как есть». Он меня обнял и разом вымолвил: «Убили мальчонку твоего немецкого. На заставе поляки и застрелили». У меня в глазах и потемнело. Я под лавку и свалилась. «Ох, бабуль!» — выдохнула я. «И что было дальше?» «Дальше...» — бабушка даже хмыкнула. «Тогда мне казалось, что никакого дальше и не случится уже. Жизнь, она как-то шла мимо меня. Я все так же приносила деду молоко да яйца. Как-то раз хлопотала по хозяйству, Передник надела, сунула руку в нагрудник. А там деревянная лялька. Стою, ляльку эту крохотную обнимаю, да реву. Это все, что у меня от него и осталось. Бабушка вздохнула, помолчала. «А потом я родила девочку», — сказала она. «Тетю Галю?» — спросила я, прикинув сроки. «Да», — кивнула она. «Всем сказали, что от русского партизана, которого потом убили. Правду знал только дед. Даже мама не знала». «Ты ей не рассказала?» «Мне это было странно». «Нет», — ответила бабушка. «У нее своих забот хватало. Отец калекой с войны вернулся». «А потом ты встретила моего деда?» — спросила я. Она кивнула, улыбнулась. «Он был хороший человек, добрый. Галку полюбил как родную. Мы с ним переехали в город, я выучилась, стала работать библиотекарем. Тогда и завела на Генриха пустой формуляр. Мне все чудилось, что как-нибудь он за книжками придет. Хотя, конечно, всерьез я в это не верила». «А остальные формуляры тебе зачем?» — спросила я и тут же сама догадалась. «Для того, чтобы никто не понял, да?» Она кивнула, подтверждая. «Так и есть. Просто старые формуляры на память о библиотечной работе. Кто будет в имена вчитываться?» «А на хуторе?» Я не успела договорить. «Как-то раз приехала на день рождения деда», — продолжила она. «После войны уже лет 10 прошло. Я была замужем, твоя мама уже родилась. К самому вечеру, когда гости разошлись, остались мы с ним вдвоем. Сидим на тех самых лавках. И дед мне говорит: прости меня, Анюшка. Прости дурака старого. Мне уж скоро помирать. Дай грех с души своей поганой сниму, а то в конец он меня изведет. Я даже испугалась. Ты что, говорю, дед Мирон? Что ты такое говоришь? А он, как всегда, сразу в лоб: живой твой Генрих. Я тогда, как увидел, что ты от него понесла, так и понял, что у вас это всерьез. И уж точно знал, что нельзя тебе за ним. Убьют. Или наши за то, что с немцем. Или поляки вас обоих. А уж если до Германии его проклятой доберетесь, то тем более убьют. А ты бы точно пошла за ним. Я ж знаю, ты ж упрямая, моя порода. Вот и сказал тебе, что застрелили его. Боялся за тебя и за дитя твое. Он, когда это проговорил, меня словно горячим чугуном изнутри облили. Я сижу, руки к груди прижавши, чтобы сердце не выскочило, и все поверить не могу. Дед напротив сидит, слезы льет, а мне и не жалко его вовсе. А он все шепчет: прости меня, прости дурака старого, я ж о тебе хотел. Я тогда, ни слова не говоря, просто встала да вышла. «Ты так и не простила его?» — спросила я. «Простила. Да не успела ему сказать. Он той зимой и умер», — сказала бабушка. «Мы с ним больше ни разу не поговорили. А жаль». «Да», — вздохнула я. «А что было дальше с Генрихом?» «Поначалу я даже не знала, искать мне его или нет. Он-то меня не искал. Хотя, наверное, и ему дед сказал, что я умерла. Да и потом мало ли что. Он мог погибнуть или переехать. Лет 7 прошло, прежде чем я решилась на поиски. «Нашла?» — спросила я. «Да как сказать?» — ответила она. «Оказалось, что живет он в Варшаве. Семья у него, 3 детей. И я не стала ему писать. Зачем тревожить? Он меня уже забыл, скорее всего. Я просто была рада тому, что он выжил». «Неужели все так и закончилось?» — спросила я. «До вчерашнего дня. Я думала, что да», — сказала она, вышла, вернулась и положила запечатанный конверт на стол. «Спустя столько лет он сам меня нашел и написал». «Бабуль», — я смотрела на конверт. «И теперь я не знаю, открывать мне этот конверт или нет». Она вздохнула. «Зачем? Мне 67, ему 74. Что он мог мне написать?» Мы замолчали. Чай уже давно остыл, и вечер сгустился в черную зимнюю ночь. Бабушка взяла конверт, отошла с ним к окну. Я слышала, как разрывалась бумага, как шелестели разворачиваемые листки. Я смотрела на ее спину, которая враз напряглась, сутулилась, плечи задрожали. Я подошла к ней, приобняла и в профиль видела, что по щекам ее текут слезы. «Он пишет», — тихо сказала бабушка, «что жена его умерла 5 лет назад, что он помнит меня и приглашает приехать в гости». «Поедешь?» — затаив дыхание, спросила я. «Поеду», — просто ответила бабушка.